Глава 31. Октябрь 1943. Терезиенштадт, Чехословакия. Всю ночь Александр ворочался и не мог уснуть в ожидании завтрашнего дня, который обещал быть лучше, чем даже день рождения. Сегодня их с Тео должны были освободить. Он нетерпеливо ждал, когда Василий и Аттила оденутся и спешно пройдут на работу, минуя их крохотную комнату. «Пошли», — позвал юношу Тео, выглядывая в коридор, чтобы удостовериться, что там никого нет. «Будет лучше, если говорить с ним буду я», — настаивал он, завязывая свои потрёпанные и дырявые ботинки. Александр покачал головой, идя следом за Тео вниз по лестнице. «Слишком долго я ждал этого дня. Я иду с вами». Он с трудом поспевал за Тео, думая о том, что оставляет здесь Лику, и от этого на душе сделалось мрачно. Он говорил с Тео о том, чтобы просить и за ее освобождение. Несмотря на все его желание вернуться к Лене, он не мог вынести саму мысль о том, чтобы оставить Лику умирать. Охранник перед зданием администрации осмотрел обоих, прежде чем пустить их внутрь. Вдоль стен стояли шкафчики с бумагами. В центре кабинета находился массивный стол, за которым, склонившись над кипой бумаг, сидел Антон Бургер. Он не замечал пришедших. «Прошу прощения, господин комендант», — обратился Тео к коменданту. «Мы здесь насчет контракта». Тео прочистил горло. На слове «контракт» Бургер поднял голову. Тео достал бумаги и аккуратно положил их на стол. «У нас был договор на год работы и выступлений здесь». Он указал на дату верхнего листка. «Мы выполнили нашу часть соглашения». Бургер ткнул пальцем в договор. Выражение его лица невозможно было прочитать. Прошли секунды, показавшиеся вечностью, прежде чем комендант изволил ответить. «Нет». И вернулся к чтению бумаг. У Александра волосы встали дыбом. Тео, нахмурившись, положил руки на стол Бургера и произнес: «У нас был уговор, сэр. Вы не можете пересмотреть уже заключенную сделку». Бургер поднял взгляд на Тео, спокойно взял контракт, разорвал его на мелкие кусочки и бросил на пол. Боковым зрением Александр заметил, что Тео тоже начинал паниковать. «Господин комендант, мы не можем находиться здесь. Меня ждет дочь». «Вы ведь знаете, что к нам недавно приезжали датчане?» — спросил Бургер. Тео кивнул, а в выражении его лица читалась боль. «Похоже, в мир просочились слухи об условиях жизни нашего города. И в следующем году нужно будет устроить для них представление. Кому-то же не жалко тратить время, чтобы распускать бредовые слухи о нашем учреждении. Но представление в любом случае должно состояться. Разумеется, мы не сумеем обойтись без двух специалистов такого высокого класса, как вы». Ощущение безнадежности их положения вновь охватило Александра. Разве он не предупреждал Тео? Разве он не говорил, что нужно готовить запасной план? «У настоящего вора всегда есть запасной план побега». И хотя Тео и самому хотелось оспорить решение коменданта, было очевидно, на чьей стороне сила. Александр почувствовал мучительный укол обиды за месяцы бесполезной работы, которые никому не были нужны. Все его нутро сжалось, как тугая пружина. Бам! В одно мгновение Александр схватил стоящую на одной из полок вазу и запустил в Бургера. Та пролетела буквально в миллиметрах от его головы, угодив в шкаф с бумагами. На землю посыпались папки и осколки стекла. «Ты лжец! Убийцы!» Александр хотел было схватить папку, чтобы запустить ею в коменданта, но охрана скрутила его. Тео встал рядом с ним. «Прекрати». Бургер, отойдя от первоначального шока, с интересом уставился на Александра. Он медленно встал, достал пистолет и поднес его серебристое дуло к виску иллюзиониста. Александр было рванулся, чтобы схватить коменданта, но охрана так крепко вдавила его в пол, заломив руки, что послышался хруст выходящего из сустава плеча. Александр заорал, не чувствуя ничего из-за болевого шока. «Ты хуже дьявола!» — кричал он. «Бам!» Холодная металлическая ручка пистолета врезалась ему в висок, и он обмяк на холодном полу. Что-то теплое потекло по шее Александра, и боль разлилась по всей голове. Хотя бы на этом все закончилось. Не нужно больше бороться. Не нужно бежать. Наконец он встретится с мамой, и семья воссоединится. «Александр!» Он открыл глаза. Как в тумане он видел Тео, склонившегося над ним. Если бы голова так не кружилась, он бы заметил слезы в глазах наставника. «Пожалуйста, позвольте мне уйти. Я не хочу больше быть тут». Вдруг он вспомнил о Лене, о том, что он чувствовал, целуя ее, и как ему хотелось измениться ради нее, ради того, чтобы воссоединиться с ней спустя бесконечные месяцы работы здесь. «Поднять его на ноги!» Тео тут же бросился к Александру и помог тому подняться. Голова лопалась от боли. Взгляд юноши упал на пол, и он заметил там капли крови. Он повернул голову, чтобы почувствовать лицом ветерок, задувающий из форточки. Прохлада освежала. Его качало из стороны в сторону, и он не упал лишь благодаря тому, что его удерживал Тео. Бургер склонился над Александром, и тот сумел разглядеть его уродливое лицо. «Почему не пристрелишь меня?» — прохрипел он. Бургер рассмеялся, изо рта его пахнуло пивом и остатками вчерашнего ужина. «Зачем терять такого ценного работника? Ни в коем случае. Вы двое проработаете здесь столько, сколько нужно. А я решу, когда вас можно будет отпустить, если вообще решу». Бургер улыбнулся и вернулся за стол к бумагам. «А еще, — сказал он, — я бы дважды подумал, прежде чем выкидывать подобные фокусы снова. Я заметил, как та милая скрипачка ходит за тобой по пятам. Если не хочешь рисковать ее жизнью, делай, как я сказал». Он кивнул охране, и в затылок Александру прилетело прикладом винтовки. Последнее, что он запомнил, — это голос Бургера и наплывающую перед глазами темноту.